Эпизод 10. Судный день летающего города. Тропосфера Сатурна. Летающий город Аэрополис. Февраль 2469 года. Как только бой закончился, Максима осмотрел врач. На скорую руку он залепил биоклеем несколько порезов, обработал холодком все ушибы и синяки. Затем Максима отвели в гидромассажную капсулу, которая за 10 минут сняла усталость и привела его в отличный тонус. Наконец, миловидные девицы принесли Максиму два комплекта одежды. Один комплект оказался вычищенным летным комбинезоном, в котором он прилетел в Аэрополис. А вот второй комплект представлял собой нечто неописуемое. Светло-желтую хламиду с красной каймой, широкий пояс и добротные кожаные сандалии. «Брат», — обратилась к нему коротко стриженная жгучая брюнетка с озорными глазами, — «если ты хочешь выказать уважение нашим традициям, мы рекомендуем тебе облачиться в эти посольские одеяния. Однако мы, танцоры вечности, исповедуем полную свободу личности. Поэтому брат молод простит тебя, если ты откажешься от посольской тоги и останешься в своем комбинезоне». «Они боятся всяких миниатюрных шпионских и диверсантских штучек, которые могут быть спрятаны в моем комбинезоне», — догадался Максим. «Поэтому и подсовывают мне свой проверенный комплект одежды. Что ж, нет смысла лишний раз злить брата молота. Надо соглашаться». «Сестра, я с удовольствием уважу ваши традиции, но обещай, что поможешь мне разобраться со всем этим добром. Я, честно говоря, не умею носить эту, как ты сказала, тогу», — ответила брюнетка с улыбкой. Когда все вопросы туалета были улажены, Максим вошел в самую помпезную трапезную Аэрополиса, которая именовалась «Титановым залом». Именовалась не просто так, а потому, что стены трапезной были обшиты некрашенным листовым титаном. Он имел природный синеватый отлив, казалось, воздух титанового зала наполнен таинственным холодным свечением. В трапезной был накрыт огромный круглый стол. Подобной сервировки Максим никогда не видел. В центре стола громоздились несколько утесов, окруженных по периметру водоемом, заполненным шампанским. Тут и там, на отдельных островках посреди этого пьяного моря, возвышались груды вареных кальмаров, омаров, креветок, куски тунца, устрицы и мидии. Каждая тарелка представляла собой створку огромной раковины. И даже вилки были зачем-то выполнены в морской стилистике с выпуклыми якорьками на рукоятках. За столом восседали представители двух особо приближенных к брату молоту конгрегаций — сестер-торпедоносец и братьев-истребителей. Посредине важно беседовал с иерархами танцоров сам лидер братства. Завидев Максима, он поднялся ему навстречу и жестом пригласил за стол. Разумеется, Максим не мешкал ни секунды. После жестокой схватки на арене есть хотелось просто-таки зверски. Когда сотрапезники смели с островов посреди шампанского океана самые вкусные морские деликатесы и подняли три дежурных тоста, лидер танцоров вечности решил перейти к существу вопроса. «Ну что же, брат», — он протокольно улыбнулся Максиму, — «на арене ты убедительно доказал свою дипломатическую состоятельность, и теперь можешь говорить». Максим чуть помедлил и ответил: «Я надеялся, поединок докажет не только мою дипломатическую состоятельность, но и справедливость моих требований, точнее, требований армии пробуждения, которую я представляю». «В самом деле», — брат молот степенно кивнул, — «подтверждаю, что перемирие между нашими организациями достигнуто, и твоя победа этот статус-кво закрепила. Мы готовы к переговорам. Обсуждаться будет следующий вопрос. На каких условиях ваш клан войдет в армию танцоров вечности? Ведь вы ищете мира вовсе не для того, чтобы просто находиться с нами в состоянии мира. Правильно я тебя понимаю?» Максим вздрогнул. «Лучше бы товарищ Альфа дал мне не льва, а другую какую-нибудь вещь», — грустно подумал он, — «от которой героем не становишься. Зато начинаешь ориентироваться в хитросплетениях всех этих дипломатических сетей. Спасибо еще Соне, вводила меня в дискуссионный клуб. Там хоть немного пообтесался». «Мы ищем мира с вами», — осторожно сказал Максим, — «потому что нам не нужна война с вами». Брата Молота этот ответ вполне устроил. Он хватил по столу своим кубком и азартно воскликнул: «Верно, верно, брат! Но ты обозначил вашу пассивную цель. Однако у Людвига, я хотел сказать, у товарища Альфы, есть еще и вполне определенная активная цель. Вместе с нами идти войной на прогнившую олигархию, демагогически именуемую Объединенным Человечеством. Далее покончить с этим политическим режимом навсегда и объединить людей уже по-настоящему под знаменами равенства и творчества. Ведь так?» «Конечно», — Максим оживленно закивал. «Так меня и напутствовал наш вождь, товарищ Альфа. Извини, брат Молот, я после боя на арене еще не очень хорошо соображаю». Максим улыбнулся как можно обаятельнее. «Поэтому не сразу понял, к чему ты клонишь». Несмотря на вроде бы неформальную обстановку, его улыбку не поддержала ни одна из сестер-торпедоносец. Не говоря уже о братьях-истребителях, которые вообще все время смотрели на Максима волками. Казалось, и первые, и вторые терпят посланца армии пробуждения только из уважения к брату Молоту и его странным капризам. «Хорошо», — кивнул Максиму лидер танцоров Вечности. «В таком случае мы готовы выслушать конкретные предложения товарища Альфы. Надеемся, ты не забыл их, пока дрался на арене?» «Нет. Товарищ Альфа предлагает тебе слияние на паритетных началах. Это означает, что наши организации выставляют равные по силе и оснащенности контингенты, которые будут использованы для борьбы с войсками так называемого Объединенного Человечества. И когда мы склоним лунно-марсианскую олигархию к проведению честных, истинно демократических выборов, вы оба будете баллотироваться на пост обер-протектора колонии. При этом между вами будет подписан протокол о том, что победитель на выборах...» Но брат Молот не дослушал. «Довольно. На паритетных началах. Честные выборы. Да понимаешь ли ты, что несешь, мальчишка? А главное, понимает ли твой смешной идеалист Людвиг ван Астен, что такое выборы в реальных условиях лунно-марсианской олигархии?» Брат Молот больше не мог усидеть на месте. Он вскочил и, шумно отодвинув свое кресло, пробежался по залу, по бычьи низко наклонив голову и заложив руки за спину. В дальнем конце зала он резко развернулся, выбросил правую руку вперед и, потрясая сжатым кулаком, выкрикнул: «Честные, истинно демократические выборы! Да это химически чистое безумие! Демократия — это власть денег! На демократических выборах всегда побеждает тот, у кого их больше! Кто держит в руках СМИ, кто владеет технологиями, кто может купить эфирное время! Никогда, ни при каких условиях!» С каждым словом кулак брата Молота поднимался и опускался точно молот, будто бы разбивая на куски в прах невидимого врага. «Нельзя соглашаться играть в игры олигархов!» От лидера танцоров Вечности по залу расходились тугие волны могучей воли, гнева, психоза. Максим заметил, что дыхание сестер-торпедоносец заметно участилось. Теперь они внимали своему вождю с самыми экстатическими лицами. Братья-истребители хищно улыбались. Это был провал миссии. Провал всего. Брат Молот широкими шагами вернулся из дальнего конца зала и продолжал, несколько сбавив тон: «Слушай же, брат, и запоминай. Да, мы мы располагаем самыми вескими аргументами для наших врагов. Такими аргументами, которые могут заставить их согласиться хоть на выборы, хоть на введение абсолютизма. Имена этих аргументов совпадают с названиями марсианских спутников «Фобос» и «Деймос», «Страх» и «Ужас». Максим почувствовал, что если сейчас не вставит хотя бы пару веских слов, то превратится в статиста на этом бенефисе лидера танцоров вечности. «Погоди, брат!» — предупредительно выставив ладонь, Максим тоже поднялся, всем корпусом оборачиваясь к брату Молоту. «Ты обрушился с резкой критикой на идею выборов!» «Я полагаю, у вас с товарищем Альфой еще будет много времени, чтобы обсудить эту концепцию. Я бы хотел, чтобы мы сейчас сосредоточились на главном условии мира, на формировании военной коалиции и на взаимном признании равных прав на переустройство Солнечной системы после победы». «Равные права?» Лидер танцоров вечности насмешливо заломил бровь. «Равные? Да как это возможно, брат? Разве вы равны нам? Что вы сделали в этом году для борьбы с лунно-марсианской олигархией? А нами, да будет тебе известно, уже начата стратегическая операция «Комета». Да, «Комета Шпиц-11» уже направлена нами на Марс. Она сотрет в пыль всю вражескую инфраструктуру на этой планете. Космодромы, заводы, города — все без исключения». Максим оторопел. «Не понял. Комета? Но зачем? Ее наверняка уничтожит лазерное орудие противокосмической обороны». «Не уничтожат, будь уверен. И один лишь этот факт покажет, что наш военный потенциал в разы превосходит ваш». «Да пусть так, но... но зачем?» Максим с трудом подбирал слова. «Зачем вы устраиваете такой жуткий, чрезмерный... террористический акт? Ведь могут погибнуть сотни тысяч людей, невинных людей». Брат Молот зло сузил глаза. «Олигархи должны увидеть всю серьезность наших намерений. Уничтожив губернаторство Марс, мы выдвинем ультиматум. Мы заявим, что объектом нашей следующей атаки станет Луна. И вот после этого ультиматума...» Брат Молот обвел взглядом своих сидящих за столом соратников, которые по-прежнему жадно ловили каждое его слово. «После этого ультиматума начнется настоящая революция. Народ больше не станет терпеть воров-олигархов, которые не в состоянии обеспечить даже самое насущная безопасность. Волна революции сметет и Беллону, и Оберпротектора, и Ассамблею колоний. Да, братья и сестры, только так и можно вырвать рабов телевизоров и супермаркетов из их скотского состояния». Все братья и сестры разразились аплодисментами, словно дело было на официальном митинге. «Похоже, не договоримся», — мрачно подумал Максим. «Что же делать? Какие еще аргументы привести?» Неожиданно в трапезную, тяжело прихрамывая, быстрым шагом вошел брат Каменщик, командир крейсера дисколета «Гималаи», который несколько часов назад пострадал от подрыва на ядерных фугасах армии пробуждения. Вид у него был весьма свирепый, а серьезность намерений дополнялась пистолетом в правой руке. «Где этот мерзавец?» — спросил он негромким, севшим от бешенства голосом. И, заметив, наконец, Максима, сам же себе ответил. «Ага, вот он, братья и сестры! Корабль этого атаковал мой крейсер. И не чем-нибудь, а термоядерными зарядами». «Чистыми зарядами», — уточнил Максим, словно бы это что-то меняло. Брат Молот поглядел на него, как на говорящую скалопендру. «Так это правда? Ты сперва пытался подорвать наш новейший крейсер, а потом, как ни в чем не бывало, пришел сюда говорить о мире? Хорош дипломат». «Я бы хотел подчеркнуть», — Максим старался, чтобы его голос звучал как можно тверже, — «что от лица армии пробуждения я действовал лишь во втором случае. когда просил о заключении мира. А ваш крейсер-дисколет я атаковал по собственной инициативе, потому что я был свидетелем того, как вы бесцеремонно отобрали нашу ресурсную базу в секторе троянцев Юпитера. Я считал, что вы должны понести за это справедливое наказание». «Болтовня!» — выкрикнул брат каменщик, подходя к Максиму вплотную. «Никто и никогда не будет безнаказанно взрывать мины на курсе моего крейсера!» «Вынужден согласиться со своим братом», — ледяным тоном сказал брат Молот, всем телом повернувшись к Максиму. «Я снимаю с тебя дипстатус», — и коротко приказал: «за борт». В трапезной появилась четверка автоматчиков. С Максима сорвали тогу и грубо толкнули к выходу. Конечно, сопротивляться было бесполезно. Унижаться перед братом Молотом, что-то пытаться ему объяснить, и подавно. «А ведь обидно», — подумал Максим. «Прав был товарищ Дементьев. Переговоры с этими психами бессмысленны. Сразу надо было гасить Аэрополис из всех калибров. Да что там гасить? Даже если бы я таранил Аэрополис на Барракуде, и то проку было бы в 100 раз больше. А так и мира не добился, и пропаду почем зря». Дальнейшие события походили на сон, сумбурный и быстрый. Когда Максим находился в одном шаге от выхода из трапезной, в спину его толкали автоматчики, шествие возглавлял брат-каменщик. Внезапно погас свет. Весь свет. Вообще. В следующий миг тьму трапезной прорезали две ярчайшие вспышки. Сильная ударная волна, несущая осколки бокалов и брызги шампанского, властно вышвырнула Максима в коридор. Таким образом, Максим, помимо своего желания, обнаружил себя сидящим верхом на брате-каменщике. Поскольку после двух вспышек все вновь погрузилось во тьму, ориентироваться приходилось на ощупь и на слух. Звуковая информация ограничивалась несколькими громкими хлопками аварийно закрывшихся герметичных дверей. Брат-каменщик, похоже, при падении получил какое-то серьезное ранение. По крайней мере, он не шевелился. А пальцы Максима почти сразу наткнулись на лужу горячей крови. Максим нашарил в темноте пистолет брата-каменщика, на ощупь проверил наличие обоймы и положение предохранителя. Вдруг под потолком включился ряд тусклых аварийных лампочек. Максим огляделся. Коридор был пуст до самого конца и заканчивался внушительного вида гермодверью. Он обернулся к трапезной. Та же картина, захлопнувшаяся гермодверь. На борту Аэрополиса был взрыв, попытался провести анализ Максим. Как минимум один. Он произошел то ли в самой трапезной, то ли по соседству. Покушение на брата Молота? Вполне вероятно. Теперь в любой момент может нагрянуть аварийно-спасательная партия. И партия действительно нагрянула. Гермодверь, ведущая в трапезную, вдруг отъехала в сторону, и ураганный ветер властно повлек Максима обратно. Туда, откуда он был полминуты назад, вышвырнут взрывной волной. Там, в трапезной, не горело даже аварийное освещение. Зато там были люди. Неизвестные люди, облаченные в боевые спецназовские экзоскелетные скафандры. И у этих скафандров, конечно же, были мощнейшие фары, которые сразу же метнулись к Максиму и ослепили его. Но чей это спецназ? Неужели Беллоны? Чтобы не быть втянутым в трапезную ураганным ветром, истекающего за борт Аэрополиса через внушительную дыру воздуха, Максим упал ничком. Над ним склонились три бойца неведомого штурмового подразделения. Один из них на всякий случай держал его под прицелом, другой протянул ему дыхательную маску. Третий, сбросив со спины компактный плоский рюкзак, извлек из него легкий гермокостюм. Все это произошло крайне своевременно, потому что от перепадов давления и дефицита кислорода у Максима уже плясали перед глазами малосимпатичные кровавые черти. Незадачливый дипломат, благодарно кивая, дескать, понял, понял, натянул дыхательную маску заодно с мягким шлемом-наголовником, в который было встроено переговорное устройство, и начал одеваться. ты Максим Верховцев, верно?» Не приходилось сомневаться, что с ним говорит ближайший спецназовец. «Да». «Хвала справедливости. У нас три, подумать только, три приказа, и все одинаковые. Вытащить отсюда Максима Верховцева живым или мертвым». «Или мертвым?» — мрачно переспросил он. «Так вы все-таки работаете на Белону?» «Да нет же, болван, мы отдел особых действий армии пробуждения. Я товарищ Дельта, заместитель начальника ООД». С этими словами командир спецназовцев, устав наблюдать мучения Максима, самолично запихал его руки в рукава гермокостюма и едва ли не за шиворот потащил за собой. «Ну почему? Почему мертвым?» — не унимался Максим, будто в этой ситуации это было самым важным. «Ох, парень, я смотрю, крепко тебя контузило. Да потому что нам было приказано искать тебя со всей тщательностью. И если, не дай бог что, наши тщания мы должны подтвердить хотя бы твоей тушкой, со всем содержимым». «Ой, Ли!» — пронеслось по закраинам сознания Максима. «А вообще во мне ли дело? А не в том ли, что на или в моей тушке висит одна очень странная вещь, прямо скажем, лев? И этот лев превращает своего владельца из обычного человека в героя, и он куда ценнее, чем я сам». «Очень лестно», — пробормотал он вслух. «Но как вы сюда проникли?» «На Калибре. Ты, кстати, шевели копытами, дружище. Нам еще бежать и бежать». «Калибри?» — Максим испытал укол ревности. «Ведь это же была его, его любимая птичка. И пилотировать ее должен только он. Он — личный пилот товарища Альфы». «Только у «Калибри» есть стелс-генератор. И только «Калибри» могла подлететь к аэрополису незамеченной. Поэтому товарищ Бета отдал приказ использовать «Калибри». «Генератор невидимости? А, так вот что мы вывезли последним рейсом из безумных подземелий Умбриэля». В общем и целом, Максиму теперь все было ясно, кроме одного. «Но почему мы все-таки решили атаковать? Кто отдал приказ? Откуда вам было знать? А вдруг я заключил с братом Молотом мир?» «Я знаю только одно. Брат Молот мертв. Остальное обсуждать некогда. Нам бы выбраться отсюда». Если чудесное спасение Максима силами отдела особых действий развивалось по законам странного, но в целом счастливого сновидения, то дальнейшие события устремились в русло рваного кошмара. «Калибри», которая десантировала штурмовую партию прямо на протяженный балкон, образованный крышей прогулочной галереи, удержаться у борта аэрополиса не смогла и, не имея других возможностей, из-за нехватки топлива ушла на орбиту. Это означало, что штатного средства эвакуации, предусмотренного планом, нет. В то же время две других диверсионных группы ООД завершили минирование центрального ствола аэрополиса. Летающий город танцоров вечности был обречен. Это, помимо прочего, означало, партия войны в верхушке армии пробуждения одолела партию мира. Первая организованная группа вооруженных до зубов танцоров вышла на группу спецназовцев и Максима минут за 10 до взрыва. Грянул бой. В ураганной перестрелке никто не заметил, как занялся пожар. Вскоре палуба уже накалилась настолько, что на ней можно было жарить стейки. Максим толком даже не понял, когда он, товарищ Дельта и еще трое бойцов успели провалиться в какой-то вонючий лаз. Возможно, это был мусоропровод, а возможно, вентиляционная шахта, густо заросшая белесыми, дурно пахнущими марсианскими грибами. В любом случае, они худо-бедно оторвались от преследователей и попали на палубу нижней гондолы аэрополиса, которая, как смутно помнил Максим, выполняла функции кораблестроительного завода. «Авиетки! Ищите авиетки!» — гаркнул товарищ Дельта. «До подрыва зарядов осталось чуть больше 5 минут!» Разогнав несколькими автоматными очередями толпу ремонтников, которые, судя по дыхательным аппаратам и огнетушителям, были подняты по тревоге на борьбу с пожарами, они пересекли бескрайний монтажный цех. Ничего даже отдаленно похожего на ангарную палубу или на одиночный шлюз видно не было. И все-таки великолепная подготовка бойцов отдела особых действий сказала свое веское слово. Один из них дважды выстрелил из плазмолета в ближайшую переборку. Взрывы, вой сирен, пожарная тревога. Тут же на стенах и на потолке загорелись яркие красные стрелки. Они показывали маршрут экстренной эвакуации с палубы. Весьма неочевидный маршрут, следует заметить, поскольку стрелки уперлись в глухую переборку. Созвездия светодиодов, которые должны были зажечься и составить надпись «Аварийный выход», отчего-то осталось безжизненным. И только неброская надпись на одной из панелей гласила, что здесь надо выдернуть 4 заглушки, повернуть скрывающиеся под ними 4 рычажка. В общем, вслед за последовавшим хлопком пиропатронов, перед ними открылся лаз, перемещаться по которому можно было, лишь скрючившись в 3 погибели. Зато лаз закончился прямо в воздушном шлюзе, где выстроились в ряд 2 десятка разнокалиберных авиеток. Там пришлось выдержать еще одну тяжелейшую перестрелку. Группа товарища Дельты вконец истаяла. Теперь в ней остались только сам товарищ Дельта и Максим. И все-таки матерый волк отдела особых действий мог гордиться. Он выполнил приказ. Максим, путаясь в кнопках и рычагах управления, с огромным трудом заставил взлететь и правым виражом отойти от борта Аэрополиса захваченную авиетку. К слову, она была настолько допотопной модели, что знаток истории космонавтики мог бы спутать ее по силуэту с российским челноком «Орел» 21 века. «Ищи в эфире наших, срочно!» — приказал он товарищу Дельте. Да-да, теперь, когда Максим оказался за штурвалом корабля, он временно стал главнее всех, первым после Бога, и имел полное право приказывать кому угодно, в том числе и своему спасителю. «Погоди, дай хоть дух перевести», — взмолился командир спецназа ООД, тяжело дыша. «Некогда, у нас сигнатура чужой. Мы сейчас чужие для всех кораблей армии пробуждения, а наши сейчас будут валить все, что увидят. Так что давай, сканируй по частотам, пока нас не сбили». «Выполняю», — проворчал товарищ Дельта. «Крупнейший летающий город из всех, когда-либо построенных в Солнечной системе, был явлен сейчас во всей красе. От навигационных радаров на мачтах, венчающих аэростатические баллоны, до пристыкованного к нижнему порталу черного дисколета, вдоль борта которого краснели 100-метровые буквы в белой обводке. Гималаи». Лучи закатного солнца, прошедшие сквозь ущелья в облачных массивах, позолотили облицованный полированной термозащитой центральный ствол Аэрополиса, на который были нанизаны одна под другой 3 его эллиптические гондолы. «Не понял», — сказал товарищ Дельта. «Что?» «Не понял», — повторил он. «Я что, разменял 40 своих человек на одного тебя?» Товарищ Дельта посмотрел на Максима с ненавистью. «Почему Аэрополис до сих пор цел?» — выкрикнул он. «Почему?» Вместо ответа Максим ткнул пальцем в направлении центрального ствола Аэрополиса. Он указывал на один изъян. Тонкий черный штрих пересекал весь несущий ствол. Вдоль трещины ползли еле заметные, в общем масштабе, струйки ядовито-желтого дыма. В следующий миг трещина рывком увеличилась до устрашающего сквозного зияния, и тут же стало ясно, что Аэрополиса как единого целого больше не существует. Его наполненные гелием жесткие аэростатические баллоны устремились вверх в стратосферу, а тяжелые гондолы и состыкованный с инженерной палубой крейсер «Гималаи» провалились вниз, в раскаленные водородные тартарары, чтобы сгинуть бесследно.